Секрет был прост. Вкрученный нами в патрон с мокрой промокашкой лампочка переставала светить, как только промокашка высыхала. Урок прекращался, а нам было куда пойти. В кинотеатрах крутили кинофильмы. Мы знали их наизусть, особенно киносборники, составленные в том числе из фронтовых лент, а песню, которую прекрасно исполняла Акуневская, со словами «Ночь над Белградом, тихая, вышла на смену дня». Помнишь, как ярко вспыхивал яростный луч огня? Пламя гнева горит в груди, пламя гнева в поход нас веди, в бой, славяне, заря впереди. Пели на тбилисских улицах и русские, и грузины, и армяне, и евреи. Таким был Тбилиси. Может быть, мама внутренне согласилась на мое поступление в Бакинское училище, еще и потому, что не успела остыть от пережитого. Я и трое моих друзей решили отомстить завучу Раисе Павловне, которая, по нашему мнению, совершила величайшую несправедливость, поставив многим двойки, чтобы неповадно было шуметь на уроке. Возмущенные мы выбили стекла в окне ее дома. На следующий день были разоблачены, оказывается, нас видели прохаживающимися вечерами около злополучного окна. Мы, как полагается, сначала осмотрели местность, а потом приступили к исполнению. Вызвали родителей. Мама редко бывала в школе, но по вызову явилась сразу. Раиса Павловна училась с ней в одной гимназии. У меня горело лицо от впервые полученной маминой пощечины. Мы с ребятами решили бежать на фронт, но нас поймали на вокзале. Всех четверых исключили из школы, и по разрешению городского отдела народного образования мы сдавали экзамен уже в другой школе. После занятий мы, как правило, дефилировали по Плехановской. Такое название проспекту дал Ной Жордания, когда в Грузии было меньшевистское правительство. Мало улиц носило имя Плеханова в Советском Союзе, и очень жаль, что в независимой Грузии ее переименовали. Теперь она называется именем царя Давида Агмашенебели, что по-русски означает «Давид-строитель». Время было неспокойное. В городе распоясались уголовники, многие из которых эвакуировались в Тбилиси из Одессы и Ростова, но полно было и местных воров. Криминал захлестнул улицы, но никто из нашей компании не скользнул на преступную дорожку. В Баку поехали целые компании. Я, братья-боксеры Сергей Жора Квилидзе, Толя Бажора. Все, кроме меня, вернулись домой через несколько месяцев. Я провел в училище два, скажем прямо, нелегких года, прошел практику на учебном корабле «Правда», и когда уже казалось, что все трудности адаптации позади, был отчислен по состоянию здоровья. Обнаружили начальную стадию туберкулеза легких. Тут же примчалась в Баку моя дорогая мама, а я меньше всего думал о здоровье. В вагоне поезда Баку-Тбилиси стоял у окна. Мимо проносились столбы, деревья, здания какие-то. А я ничего не видел. Глаза застилали слезы. В течение 2 лет связывал свое будущее с флотом, а тут жизнь считал окончена. Однажды адмирал флота Чернавин, с которым мы вместе учились в БВМПУ, бросил в шутку: «А ведь мог тоже стать адмиралом». Я же никогда не шутил, когда касались этой темы. Через многие годы после моего окончания БВМПУ Михаил Сергеевич Горбачев, назначая меня руководителем внешней разведки, готовился подписать указ о присвоении мне звания генерал-полковника. Я отказался, сказав, что присвоение сразу этого звания мне, пришедшему со страны, создаст ненужное напряжение с коллегами. Добавил, что если стану генералом, все забудут, что я академик.